Глава 44. К счастью, Хокон согласился на идею Снейдера и велел Астрид собрать всех жильцов и персонал виллы в большом салоне, чтобы допросить их о той ночи, когда стреляли в Хокона. Пока Снейдер проводил допрос, а Кора переводила, Кшиштоф и Марк незаметно исчезли, якобы для того, чтобы сделать несколько телефонных звонков в Висбаден из их нового офиса. На самом деле, они отправились за дом, где располагались навес для машин и парковка для гостей. Автопарк семьи Йоргенсен был гигантским. Здесь в окружении нескольких высоких дубов было припарковано в общей сложности 9 автомобилей, 4 из которых — дорогостоящие электромобили. Они уже знали, что на черном джипе Чероки ездил Хокон. Кроме того, Марк наблюдал этим утром, как Астрид укатила на шикарной синей спортивной машине и вернулась домой через час с двумя сумками покупок. Судя по номерному знаку, белая Тесла принадлежала Александру Йоргенсену, а что касается других автомобилей, включая черный Трансам, то свидетельства о регистрации или содержимое бардачков подскажут, кто их владельцы. Марка это не беспокоило. «Наша проблема скорее время». Он посмотрел на часы и установил обратный отсчет на 45 минут. Хокон дал Снейдеру час на допрос людей, из которых 10 минут уже прошли, так что у них был небольшой запас времени. Марк взглянул на Кшиштофа. «Ты действительно сможешь открыть машины? За исключением Pontiac Трансам. Это все новые модели». «Папа Римский гадит в лесу». Примечание. Это саркастический ответ на вопрос с очевидным ответом «да». Комбинация из вопросов «медведь гадит в лесу» и «папа римский католик». «Разве там не по-другому звучит?» «Неважно, не болтай. Мне нужно сосредоточиться. Лучше смотри, чтобы никто не пришел». Кшиштоф достал из-под куртки две вешалки из тонкой проволоки, которые он нашел в шкафу своего трейлера. Он разогнул проволоку и сделал на конце небольшую петлю. Затем вставил проволоку в верхний угол первого автомобиля между дверью и кузовом и просунул ее внутрь салона. С противным скребущим звуком Кшиштоф проталкивал проволоку все глубже в машину. Марк вздрагивал от каждого скрипа, но Кшиштоф невозмутимо продолжал. Он накинул петлю на ручку водительской двери, нажал на рычаг и активировал механизм открывания. Или, по крайней мере, попытался это сделать. «Вот дерьмо!» — воскликнул он, вытирая пот со лба. «Некоторые шимпанзе летают в космос, а ты не можешь открыть дверцу машины», — прошипел Марк. «Заткнись, или я использую проволоку для чего-то другого», — прорычал Кшиштоф. Спустя 5 минут дверь первой машины наконец удалось открыть. Все это время Марк постоянно озирался. На этой стороне дома только 5 окон выходили непосредственно на парковку. До сих пор ни одна из штор не шелохнулась. «Разве нет более быстрого способа?» Кшиштоф кивнул. «Конечно. С помощью профессионального инструмента для взлома. Или воздуходувки, спрея для замка или глушителя радиоключей. Но, к сожалению, сейчас у меня нет ничего из этого под рукой. Поэтому только так». Марк посмотрел на часы. «Слишком медленно. Если мы продолжим в том же духе, то успеем открыть только половину. Но, возможно, у Кшиштофа просто давно не было практики». Пока Кшиштоф занимался следующей машиной, Марк сел в автомобиль. В левом нижнем углу пространства для ног нашел гнездо, в которое вставил последовательно штекер, подключенный к его планшету через порт USB. Включив через планшет зажигание в режиме ожидания, он получил доступ к программному обеспечению автомобиля с помощью бортовой диагностической программы. Поскольку каждая марка автомобиля была запрограммирована по-разному, он потратил некоторое время, пока нашел данные из навигационной системы, смог считать их и скопировать на планшет. Позже он проанализирует информацию на своем ноутбуке. Среди прочего, они искали поездку в Осло во второй половине дня 21 мая, в день убийства посла. Пока программа копировала данные автомобиля на планшет, Марк заглянул под сиденье. На заднее сиденье, в боковые отсеки, в бардачок и багажник. Кроме того, он проверил все с помощью небольшой ультрафиолетовой лампы на предмет возможных следов крови, особенно руль и рычаг переключения передач. Однако безрезультатно. Автомобиль Hyundai, в котором он находился, был зарегистрирован на имя Асгарда, Датчанин. Хорошо, что они начали с этой машины. Марку совершенно не хотелось, чтобы датчанин застукал его за этим занятием. Вероятно, даже Кшиштоф не помог бы ему, потому что этот тип с безумным взглядом не выглядел так, будто был не в силах справиться с ними обоими одновременно. «Повезло», — услышал он голос Кшиштофа, лежа на пассажирском сиденье и продолжая рыться в бардачке. «Что?» — ахнул Марк. «Две машины вообще не заперты. Поторопись. Я не хочу оказаться на дне фьорда в бетонных ботинках». «Поторопись. Какой шутник». «Да я и так стараюсь». Компьютер издал звуковой сигнал. Программа была завершена. Марк отсоединил кабель и вылез из машины. «Все, можешь снова запереть ее». Кшиштоф выпрямился позади синего спортивного автомобиля «Астрид». «Запереть?» «Да, черт возьми, запереть. Или ты думаешь, никто не заметит, если все машины будут открыты?» «Мне было сказано открыть машины. Насчет запереть речь никогда не шла». «Проклятье!» — прошипел Марк. «То есть ты вообще не можешь это сделать?» Кшиштоф надул щеки. «Я могу попробовать вставить проволоку в дверь так, чтобы можно было активировать замок. Но это займет больше времени. Тогда хватит болтать и начинай». Черт, никогда больше он не согласится работать с Кшиштофом. Как только Тина это выносит. «Вот дерьмо!» — внезапно выругался Кшиштоф. «Что?» «Я поцарапал стекло спортивной машины». Марк посмотрел на него. «Ладно, не паникуй, это машина Астрид. Она решит, что это ее вина, и не скажет мужу». «Ты уверен?» «Да, женщины всегда скрывают от мужей повреждения своих машин. Иначе скажут, что они не умеют водить». «Умно. Я не знал, что ты психологию изучал». Марк не ответил. Кшиштоф направился к следующему автомобилю, а он сел в спортивную машину «Астрид» и скопировал данные из ее навигатора. Хотя автомобиль был не совсем новым, пробег у него оказался небольшой. Вероятно, на машине ездили только за покупками. Когда Марк открыл бардачок, оттуда выпала куча бумажек, которые он поспешно перерыл. «Здесь много чеков и квитанций». «Возьми их с собой», — крикнул Кшиштоф. «Какие именно?» «Все». «Я так и думал». «И никто этого не заметит». Вместо того, чтобы сунуть все бумаги в карман брюк, он быстро сфотографировал их на свой мобильный телефон. К счастью, через 40 минут они уже добрались до предпоследнего автомобиля. Кшиштоф стоял рядом, наблюдая за ним и ожидая, пока все данные скопируются на планшет. «А вы детей вообще хотите?» Марк раздраженно поднял глаза. Пот стекал по его лицу и щипал глаза. «Что? Вы с Сабиной хотите когда-нибудь завести детей?» «Это то, о чем ты сейчас думаешь?» «Да. Ты не любишь детей?» «Люблю, но я об этом еще не задумывался. Пока что мне достаточно племянниц Сабины. Они довольно утомительные. А у тебя есть дети?» «Моей последней подруги была дочь. Она ко мне привязалась», — пробормотал Кшиштоф. «Но своих у меня никогда не было. Может, это и хорошо». Марк выдернул штекер из гнезда. «Почему?» «Ну...» Кшиштоф пожал плечами и начал запирать машину. «Честно говоря, я всегда боялся того момента, когда пойму, что мои дети пошли в меня. А я не знаю, гордиться мне или переживать». «О, боже! Эти 15 лет в тюрьме, похоже, не прошли бесследно». «Ладно, еще одна машина». Марк направлялся к белой Тесле, когда его телефон завибрировал. Обратный отсчет показывал, что осталось 3 минуты. На самом деле времени предостаточно, но СМС от Снейдера было однозначным. Отмена, допрос окончен. «Дьявольщина!» — прошипел Марк. «Запри Теслу, нам нужно убираться отсюда». «Нет». «Что значит нет?» — рявкнул Марк. «Шоу окончено, сюда могут прийти в любой момент». «Ну же, только одна машина. Мы успеем». «Нет». «Тогда я обыщу ее сам, а ты сматывайся». «Ты с ума сошел?» Марк не мог в это поверить. «Если кто-нибудь поймает тебя здесь, тебе конец». К тому же это была машина Александра Йоргенсена, и они не знали, как настроен Хокон, когда дело касалось его брата. «Тогда давай хотя бы оставим машину открытой. Я потратил 5 минут, чтобы ее открыть. Я осмотрю ее позже». «Позже? Когда?» когда вы втянете Александра в разговор. Если Александр к тому времени еще не захочет уехать. Внезапно они услышали шаги по гравию и приглушенный разговор двух мужчин на норвежском. До них донесся запах сигаретного дыма. Согласен. Без лишних слов Марк схватил Кшиштофа за воротник и потащил за дуб.